Глава 54. Ульяна. «Почему ты сейчас не хочешь мне поверить?» Его вопрос зависает в воздухе, а я молчу в ответ. Наверное, я просто устала, чтобы сейчас трезво оценивать ситуацию. Все эти мытарства за последние 2 месяца выбивают из колеи. Смерть отца, бизнес, который мне и даром не нужен. Суд, ребенок, о котором я думаю день и ночь. Теперь еще и Костя. Я верю. Не веришь? Резко перебивает меня мужчина, но тут же усмехается, сбавляя обороты. Прости, моя хорошая, я... Да нет, ты прав. Я закрываю глаза, делаю глубокий вдох, затем длинный и протяжный выдох. Собралась с мыслями, да и с силами. Мне сейчас надо выстоять и взять себя в руки и больше не совершать ошибок прошлого. Нужно, наверное, как-то объяснить Косте, что я запуталась окончательно. Слишком много информации. Слишком много всего на меня свалилось за последнее время. Слишком. Ульяна, не думай ни о чем. Костя снова сжимает мои пальцы, а я наконец-то решаюсь открыть глаза. Думай только о себе и о ребенке. С остальными проблемами я разберусь, как и обещал. Отец считал, что ты меня используешь. Я смотрю мужчине прямо в глаза, чтобы суд выиграть. Если я правильно поняла, то на этой земле суды бы не закончились, и вы бы пошли дальше. Правильно понимаешь. Костя кивает в подтверждение своих слов, а я воодушевляюсь. С единственной поправкой. Я бы точно не пошел, да и Ваню предупреждал, что беспредельничать не позволю. Если все сделано по закону, то никаких судов. Но мой отец пошел бы, я думаю. Он откровенен со мной, и я должна рассказать всю правду, чтобы мы вместе могли разобраться. Теперь я твердо уверена, мужчина, которого я люблю, не виноват в смерти моего отца. Саша сказал, что именно Иван виноват в смерти папы. Я снова замолкаю, не отводя от Кости взгляда. А ты ему помог все это подстроить? Я не помогал. Теперь я это понимаю. У меня просто не было ни времени, ни возможности, добавляет Костя, игнорируя мои слова. Да и зачем? Извини за прямоту, но я твоего отца в суде разбил бы в пух и прах, без вариантов. Ну и главный аргумент. Все знают, что я никогда не нарушаю закона. И уж тем более не опускаюсь до подобных методов. Костя, погоди, я не закончил. Мой любимый мужчина тяжело вздыхает. Я тоже много думал об этом, наводил справки. Вспоминай с подробностями тот вечер, когда твой отец приехал ко мне домой. Если бы он знал, сколько раз я это вспоминала. Прокручивала в голове, думала. 100 раз произносила это дурацкое «если». Если бы я не сбежала из дома. Если бы отец не поехал тогда к Косте. Если бы. Он приехал, мы поругались, а потом нашу машину расстреляли. Все так. Костя снова кивает, подтверждая мои и свои слова. Только первое. Я не знал, что твой отец приедет ко мне. Узнал я только тогда, когда он уже был в пути. Мне Ваня сообщил. Костя замолкает, а мои глаза округляются. Я этого не знала. То есть он... Послушай, дорогая. Мой любимый снова сжимает мои пальцы в своей ладони. Ваня жадный, хочет бабла, но он... Мой собеседник замолкает, видимо, подбирая правильные слова. Не убийца. Заканчиваю я вместо него. То, что сам не нажимал на курок, это факт, но дело даже не в этом. Костя снова печально и тяжело вздыхает. Пойми, такую операцию за полчаса или час не спланируешь. Надо точно знать, что твой отец поедет, иметь под рукой людей, которые быстро среагируют. Но еще один факт меня смущает в этой всей непростой истории. Я даже подозреваю, какой. Черт. Если бы Костя знал, как он смущает меня. Я столько раз задавалась этим вопросом. Почему я осталась живой? Водитель, два охранника, отец. А я жива. И даже ни одной царапины, разве что головой сильно ударилась. Ну и так, по мелочи. Но ни одна пуля меня не задела. А их там, этих самых пуль, было много, как мне сказал следователь. Все слишком быстро произошло, и я не успела ни среагировать тогда, ни трезво посмотреть на ситуацию. Зато теперь... Почему я осталась жива? Заканчиваю вместо Кости, озвучивая свои недавние мысли. Это сделал кто-то... Мой любимый мужчина замолкает, глядя мне пристально в глаза. Из своих. Никто в голову не лезет. Возможно, Ваня был в курсе. Костя запинается, хмурится, а после вдруг резко вскакивает с места. «А ну, погоди, дорогая!» Достает телефон из кармана, ищет нужный номер и включает громкую связь, чем трогает меня до слез. Смотрю на экран отец и фото крутого старшего. Что-то я сентиментальная стала. Чувствую, как по щеке течет слезинка. А главное, Костя мне доверяет. «Да!» — слышу грозный голос отца моего любимого мужчины. «Пап, я по делу!» — быстро отвечает Костя, глядя на экран. «Я звоню не ругаться, а кое-что выяснить. Ответь мне на один вопрос». Пауза, на протяжении которой все молчат. Мы с Костей смотрим на телефон, а вот крутой старший, походу, собирается с мыслями. Или что он там делает, мне неведомо, только молчит. Сердце стучит в унисон с секундной стрелкой. Раз, два, три, четыре, пять. «Слушаю тебя внимательно, сынок», — наконец-то произносит Игорь Михайлович, а мы с моим любимым, сами того не ведая, выдыхаем одновременно. А после улыбаемся, поднимая друг на друга взгляд. «Пап, скажи, Ваня тебя оповестил, что только этой землей не ограничится?» Задает Костя вопрос, хотя я пока до конца не понимаю, что происходит. Просто смотрю снова на телефон и жду. «Не понял, ты о чем?» Тут же удивляется крутой старший. «Он хочет только эту землю, так?» Продолжает Костя свой допрос. «Да». Тут же прилетает спокойный ответ. «А есть еще?» — усмехается мужчина на другом конце провода. «Есть, папа, есть!» Вижу, как мой любимый скрипит зубами, а на скулах желваки играют. «Я даже думал, что ты собираешься ему помочь!» «Я впервые об этом слышу!» — довольно твердо выдает Игорь Михайлович. «И главное, зачем я звоню?» Тут же добавляет мой любимый, а у меня почему-то дыхание останавливается, пока я жду. «Он тебе сказал, что не только спас ее незаконно отжал, а и сам Иван землю эту незаконно получил». Мои глаза округляются, но Костя все так же пялится в экран своего смартфона, игнорируя или не замечая моего неподдельного удивления. Вижу, что мужчина недоволен, злится, но я не рискую сейчас что-либо комментировать. «Я снова не понимаю, о чем ты». «Пап, только честно. Ты знал, что он сам эту землю, считай, отжал? Да или нет?» «Нет». «Спасибо, я...» Договорить Костя не успевает, так как знакомый мужской голос его перебивает. «Как же я тебя ненавижу!» Мы с моим любимым поворачиваемся к двери одновременно, открыто, а там Саша. В одной руке букет, как я понимаю, предназначенный мне, а в другой... «Ну, вот и ответ на все вопросы». Костя усмехается, хотя какой ж тут смех, когда на тебя направлено дуло пистолета. «Сынок, что там про...» Слышится из динамика, но Костя перебивает. «Я перезвоню, пап», и сбрасывает вызов. «Если правильно понимаю, то я спутал все твои планы», обращается он к Александру. «А что? Классная идея. Убить Спаса, жениться на его дочери. А тут еще и я под боком, на кого можно все стрелки перевести. «Заткнись!» — шипит Саша, но Костя его игнорирует, продолжая. Ульяна в шоке. Ей в таком состоянии можно все что угодно внушить, особенно если каждый день крутиться рядом и повторять одно и то же постоянно. «Да, Санек?» «Ты мне все планы спутал!» — орет этот недоумок и делает шаг вперед. «Саша!» Я пытаюсь вставить хоть слово, но в ответ слышу только грубое: «Заткнись! Ты меня достала уже, сил нет! Еще этот ребенок!» «Ты жалок!» — кривится Костя. А я только сейчас замечаю, что все это время он незаметно двигался вдоль моей кровати, обходя ее, тем самым закрывая меня собой. «Мой благородный рыцарь! Какая же я была дура! Не поверила!» «А Костя?» «Убери пистолет!» Я откидываю одеяло в сторону и встаю с кровати. «Я отдам тебе весь бизнес, только оставь нас в покое!» «Если бы так просто!» — кривится Саша, а Костя снова усмехается. «Завещание!» — с довольным видом произносит мой любимый, вызывая очередную порцию ярости у Саши. «Ты туда свой нос засунул?» «Ну так», — Костя пожимает плечами, мотая слегка головой из стороны в сторону. «И что там?» Я поворачиваю голову в сторону Кости. «Твой отец, походу, о чем-то догадывался, поэтому...» Начинает мой любимый мужчина издалека, но Саша снова шипит: «Заткнись!» «Одно лишь скажи, Ванька с тобой в сговоре?» — интересуется Костя, но Саша молчит в ответ. «Значит, всю инфу он получал от тебя. Ему земли, тебе Ульяна с бизнесом. Вот теперь все стало на свои места». «Ненавижу!» — Саша злится и даже не скрывает этого. «Ты повторяешься, придумай что-то пооригинальнее». А дальше? Все снова происходит слишком быстро. Я делаю шаг, грохот, выстрел, и снова перед глазами темнота. «Ребенок!» — последняя мысль, которая запоминается, после чего я теряю сознание.